Глава 21. Спонтанное возгорание. Грохот и шипение. Грохот и шипение. Фейт не понимала, где она, и только чувствовала, что ей холодно и больно. Все тело ныло. Она приоткрыла веки и заморгала при виде расплывающегося перед глазами камня. Через несколько секунд бледные пятна превратились в сталагмиты, а темные полосы оказались входами в соседние пещеры. Фейт сидела, прислонившись к колонне, привязанная за талию веревкой. Ее била дрожь. Каждое движение отдавалось болью. Рот пересох, и она чувствовала привкус извести и желчи. Когда она моргала, было ощущение, словно в глаза песок насыпали. Но она выжила. Видение осталось тенью в ее мозгу, мысли путались. Она пыталась отделить фантазии от реальности. Фейт вспомнила, как разорвала дядюшку Майлза на части, и с невыразимым облегчением осознала, что на самом деле ничего такого не случилось. Она не находится в бумажном лесу, и ее не ищет гигантская рука. Она не видела смерть отца. Потом она вспомнила, что он действительно мертв, и на нее обрушилась боль утраты. Она оперлась на руки, прижав кулаки к вискам и пытаясь вытянуть мысли из онемевшего мозга. Огромная рука, тянущаяся к белому лесу, в этом образе было что-то знакомое и сверхъестественное, потому что безобидное видение должно было успокаивать и забавлять. «Театр Говарда», — прошептала она пораженно. Это был лес из кукольного театра Говарда. Лампа догорела и погасла, но она еще могла различать пространство. Сквозь вход пещеры, ведущий к морю, просачивался бледный свет. Нашарив рукой часы, она с ужасом поняла, что уже 5 утра. Ей надо бежать. Если она не вернется как можно скорее, ее начнут искать, завалив 1000 вопросов, на которые она вряд ли сможет ответить. Потом она вспомнила о дереве. Она не может уйти, пока не накормит его еще одной ложью. Дрожавшими и онемевшими руками она ухитрилась развязать узлы на веревке и освободиться. Встала на ноги, и ей показалось, что пещера завертелась вокруг нее в хороводе. Опираясь о стену, Фейт медленно подошла ко входу в большую пещеру и всмотрелась во мрак. Чернильные очертания дерева едва угадывались. Что ей придумать? Видение не выдало ей убийцу отца. Что она выяснила? До этого момента она была уверена, что убийца кто-то, кого отец рассердил по приезде на Вейн. Неудачливый собиратель моллюсков, друг или родственник мальчика, попавшего в капкан, или кто-то, недовольный обращением с Жанной. Но если видение не обмануло, значит, кто-то планировал убить ее отца задолго до приезда семейства Сандерли на остров. Кто бы то ни был, они уговорили дядюшку Майлза заманить Шурина на Вейн, в ловушку. Сыграли на амбициях дядюшки Майлза, и он проглотил наживку. Если это правда, одно известно наверняка. Убийца связан с раскопками. Кто еще мог подкупить дядюшку Майлза, пригласив его туда? Возможно, происшествие с оборвавшейся корзиной вовсе не было случайным. В конце концов, кто мог предположить, что в нее сядут Фейт и Говард, а не их достопочтенный отец? На раскопках присутствовало 3 страстных естествоиспытателя — Ламбент, Клей и доктор Джеклерс. Фейт задумалась о каждом из них. Ламбент был слишком несдержанным и импульсивным для столь хладнокровного убийства. Но вдруг она вспомнила его кабинет с коллекцией курьезов природы, аккуратно подписанные этикетки, явный признак педанта. В нем крылось больше, чем было заметно на первый взгляд. Его шумное поведение могло маскировать опасный клинок. Доктор Джеклерс был кристально честным человеком, но в нем таилась бездна горечи. Фейт заподозрила, что он из тех, кто копит злобу и не прощает обид. И если убийца он, ему не найти более подходящей роли, чем роль коронера и медэксперта, расследующего смерть при подозрительных обстоятельствах. Клей всегда казался мягким, вежливым и сдержанным. Нет, не всегда. Фейт вспомнила, с каким пылом и категоричностью он говорил о Библии, об ископаемых и о возрасте Земли. Как бы он поступил, узнай он о грандиозном обмане преподобного. Фанатизм словно газ, опаснее всего, когда его не замечаешь. Одна искра, и будет взрыв. Ни у кого из них не было очевидного повода для убийства ее отца. Но мошенничество и непонятные дела преподобного с деревом лжи могли нажить ему много врагов. Какая-нибудь ложь, возможно, причинила кому-то серьезный вред. Естествоиспытатели, поручившиеся за подлинность его открытий, теперь оказались в глупом положении, их репутация пострадала. Может быть, одно из видений открыло ему чей-то опасный секрет, и этот человек пытался заставить его замолчать. Нужно узнать побольше об этой троице. Дерево лжи раскроет ей все, если она придумает подходящую ложь. Ложь о тех, кто ведет раскопки. Ложь, которую с легкостью поверят жители острова. Фейт вспомнила старые истории о золоте контрабандистов и наклонилась к дереву. «На самом деле, на раскопках ищут не старые кости», — прошептала она. «Организаторы раскопок лгут. Они ищут сокровища контрабандистов и хотят присвоить его». В пещере сиплым эхом отразился рев волны, как будто дерево всосало слова Фейт одним вдохом. Пока она была без сознания, море поднялось, и, подойдя к лодке, Фейт обнаружила, что лодка на плаву и нетерпеливо дергается на привязи. Когда девочка кое-как выгребла из пещеры, ранний утренний свет резанул ей глаза, так что ей пришлось зажмуриться. Снова открыв глаза, она обнаружила, что горит. Какая-то крупинка на ее рукаве жадно зашипела под лучами солнца, вспыхнув и тотчас сморщилась. Ткань в этом месте загорелась, и крошечный огонек начал проедать в ней дыру. Фейт, опешив, смотрела на происходящее до тех пор, пока боль в руке не дала понять, что огонь настоящий. Она отпустила весла, зачерпнула воду и плеснула ее на огонь. В тот же миг она заметила, что платье начало дымиться еще в четырех местах — на корсаже и в трех местах на юбке. Фейт решила было, что загорелась сама по себе. Она слышала, что такое бывает. Мужчины и женщины, в то время как они занимались своими делами, внезапно начинали пылать и сгорали до пепла за несколько секунд. Причем иногда одежда оставалась целой. В панике она начала плескать воду себе на лицо, юбку, рукава и корсаж, и продолжала обливать себя, даже когда горящие участки потухли и превратились в обугленные дыры. Только когда она убедилась, что больше не горит, ее сердце перестало колотиться, как бешеное. Она не понимала, что произошло, но была рада, что все кончилось. Грести к берегу было тяжело, и Фейт пришлось несколько раз прильнуть к борту лодки, когда ее тошнило. К тому времени, когда она вернулась в их владение, давно рассвело. Залитая солнцем зелень лужайки обжигала глаза, когда она из последних сил брела к дому, стараясь остаться незамеченной. Опаленная, полуослепшая, оглушенная и промокшая от морской воды, девочка с трудом забралась по ступенькам в сад на крыше и оказалась в благословенной темноте своей комнаты. Она упала в кресло и напилась воды прямо из кувшина, содрогаясь с каждым глотком. Потом открыла ставни и раздвинула занавески, чтобы впустить немного солнечного света. Расстегнула пуговицы и расшнуровала платье. Она едва успела снять выдававший ее траурный наряд и скользнуть в ночную рубашку, когда вежливый стук в дверь заставил ее подскочить. «Одну секунду!» Комната была полна улик, свидетельствовавших о ее ночной вылазке. Торопливо убирая разбросанную одежду, Фейт случайно задела полевой чемоданчик отца, лежавший открытым на полу. Из него выкатилась бутылочка, внутри которой лежало несколько листьев, срезанных с дерева. Едва их коснулся утренний свет, как они почернели и свернулись, а потом вспыхнули белым пламенем. Послышалось «пуф!». Стекло почернело и треснуло с резким звуком. «Мисс Сандерли!» — донесся озабоченный голос миссис Веллетт. «Что-то случилось?» «Нет», — отозвалась Фейт, поспешно схватив горячую бутылочку, но та тут же развалилась на две части. Ногой девочка затолкала осколки под комод и распахнула окно, тщетно пытаясь избавиться от щипавшего глаза дыма. «Я... секунду». Как только улики были спрятаны, Фейт открыла дверь, с ужасом размышляя, были ли слышны за дверью скрипы, шорохи и грохот, когда она обо что-то спотыкалась. «Прошу прощения, что побеспокоила вас, миссис Сандерли». Миссис Веллетт была, как обычно, невозмутима, но на ее лице читался вопрос. Фейт удивилась, с какой стати экономка встала так рано и зачем пришла в ее комнату. Пауза затягивалась. «Я хотела узнать, будете ли вы завтракать в обычное время или пожелаете встать попозже, если вы плохо спали, мисс». Фейт уставилась на экономку, пытаясь разгадать выражение ее лица. Миссис Веллетт явно что-то знала, что-то слышала, возможно, что-то видела. Пока Фейт не поймет, что именно известно экономке, она не сможет придумать подходящее оправдание. Она знала, что выглядит растрепанной и невыспавшейся. «Благодарю», — осторожно ответила Фейт. Я и правда предпочла бы позавтракать попозже, если можно. Она не могла устоять перед возможностью лишний час поспать. «Очень хорошо, мисс». Шли секунды, но экономка не уходила. «Мисс Сандерли», — снова заговорила она, к удивлению Фейт понизив голос. «Простите меня за эти слова, но ваш отец не захотел бы, чтобы вы так делали». Лицо Фейт напряглось, а желудок будто сжался в кулак. «Если вам непременно нужно спускаться туда ночью», — продолжила миссис Веллет, «в холле есть накидка, в ней вам будет теплее. Но до церкви идти далеко, ночи сейчас холодные, да и бдение над мертвым обычно прекращают, когда его тело покидает дом. Ваш отец любил вас. Если вы умрете от простуды, это было бы с вашей стороны неблагодарно». Фейт потребовалась секунда, чтобы осмыслить слова миссис Веллет. Экономка не знала, где была Фейт, но поняла, что та уходила куда-то. Она сделала вывод, что Фейт продолжает ночные бдения и ходит в церковь, чтобы посидеть рядом с гробом отца, как собака не сходит с могилы хозяина. С огромным облегчением Фейт поникла головой, чтобы взгляд не выдал ее чувства, и слегка кивнула. Из-под ресницы она заметила, что экономка сделала формальный книксон и ушла. Фейт закрыла дверь и сомкнула глаза. Она оказалась опасно близка к разоблачению. Миссис Веллет может доложить о том, что Фейт выходила ночью, но девочка сомневалась, что она так поступит. Нет, если бы миссис Веллет хотела доложить, она отправилась бы прямиком к Миртл, а не вела бы тайные беседы с Фейт. Наверное, она просто добрая. При этой мысли Фейт почувствовала боль опустошения. Когда-то она нуждалась в доброте, но не находила ее. Теперь уже слишком поздно, и она не знает, что с ней делать. Проснувшись, Фейт с ужасом обнаружила, что уже полдень. Но когда она на слабых ногах вышла из комнаты, беспокойство уступило место досадному открытию. Ее никто не искал. Миртл примеряла новые вуаль и шаль. Их прислали в качестве жеста сочувствия доктор Джеклерс и мистер Клей. Их соперничество, судя по всему, продолжалось. В глубине души Фейт напряглась при виде полушерстяной шали высокого качества. Она заподозрила, что это были весьма существенные расходы для низкооплачиваемого викария. Интересно, что думает об этом Пол. Фейт сжалась при воспоминании об их странном разговоре и его возмутительном вызове. Как оказалось, кроме шали, Клей отправил им первый отпечаток семейной фотографии. Рука Фейт задрожала, когда она взяла карточку. Вот они. Преподобный Эразмус Сандерли в кресле, в расслабленной позе и преисполненный достоинства. И Фейт на шаг позади. Он выглядел чересчур безупречным, в нарисованных глазах читался холодный вопрос. «Можно взять эту фотографию?» Фейт рефлекторно прижала снимок к груди. «Пожалуйста». Миртл вздохнула. «Хорошо». Фейт предстояло найти способ проникнуть на место раскопок, если она хотела распространить новую ложь и продолжить расследование. Но в данный момент она находилась в ловушке Булкоув, а участники раскопок были от нее удручающе далеки. В отличие от дядюшки Майлза. После обеда Фейт выследила его, найдя в библиотеке с книгой «Доисторические времена». Она вздрогнула, увидев его в кресле, где совсем недавно сидел отец. Вот он, круглолицый и добродушный, сидит у огня и курит трубку. Дядюшка Майлз, который всегда был на заднем плане и чья приятная компания напоминала общество кошки, безобидно свернувшейся на подоконнике. Дядюшка Майлз, заманивший всю семью на Вейн из эгоистических соображений, марионетка в руках убийцы. Фейт не могла забыть галлюцинацию и его нелепое нарисованное лицо, разорвавшееся под ее пальцами. «Добрый вечер», — сказала она как можно более беспечно. «А вот и ты, Фейт!» Дядюшка Майлз сложил газету и улыбнулся ей. «Как приятно встретить разумного, трезвого человека!» «Все остальные пьяны и неразумны?» Фейт устроилась на краешке стула. «В некотором роде», — дядюшка Майлз вздохнул. Все сошли с ума из-за привидений. Надо сказать, это очень удобно. Если что-то сломалось или пролилось, это дело рук привидений. Если что-то пропало, виноваты тоже они. Фейт, кукловод местного призрака, скрестила руки. «И многое пропало?» — спросила она, задумавшись, заметили ли пропажу вещей, взятых ею. «Боюсь, что да». И дядюшка Майл спустился перечислять исчезнувшие предметы. Некоторые из них действительно взяла Фейт. Например, походные инструменты отца и его часы. Но из дома также исчезло несколько растений. Пара шелковых галстуков, табакерка и еще кое-какие мелочи. Фейт явно была не единственным человеком, воспользовавшимся всеобщим беспорядком, чтобы завладеть желанными предметами. «Суть в том, что нам надо составить точную опись вещей твоего отца». Фейт ничего не ответила, но про себя разозлилась. Составление точной описи наверняка повлечет за собой обыск в доме. Дядюшка Майлз побарабанил пальцами по газете. «Фейт, ты теперь большая девочка. Могу я поговорить с тобой как со взрослой?» Фейт кивнула. Как ни странно, его слова заставили ее почувствовать обратное, как будто с ней обращаются, как с ребенком. «Что ж, видимо, мне понадобится твоя помощь. Твоя мать чувствует себя не очень хорошо. Она не в себе». «Переволновалась?» — подсказала Фейт, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Именно. И кое-какие важные дела ушли из-под нашего внимания. Фейт, я уверен, что ты с удовольствием облегчишь матери жизнь. У тебя есть предположение, куда она могла деть личные бумаги твоего отца?» «Нет». Фейт поколебалась, сохраняя невинное выражение лица. «Но, думаю, я могла бы поискать». Она с восхищением наблюдала за дядей. Какой же он, оказывается, расчетливый. Почему она никогда этого не замечала? Но она тоже расчетлива, и прямо сейчас ее расчетливость подсказала, что наступил подходящий момент для расспросов, потому что дядя хочет сделать из нее свою союзницу. «Ты не думаешь, что отец взял их с собой, когда отправился знакомиться с местным обществом?» — спросила она. «Может, надо расспросить людей на раскопках? Они могут знать». «Нет, я... на самом деле я уже с ними поговорил». Дядюшка Майлз закашлялся и слегка смутился. «Я несколько раз ходил на раскопки, хотел построить крепкий мост дружбы с братьями-учеными, успокоить умы. Знаешь, они оказались не такими уж страшными». Они заставили отца проделать весь этот путь по морю, а потом отвернулись от него. Каждое произносимое ею слово было тщательно взвешено, но голос выдал ее истинные чувства. Дядюшку Майлза встревожил ее тон. Фейт быстро опустила глаза. «Я понимаю», — продолжила она обычным голосом, — «почему они так поступили? Я знаю о слухах и об информере». «Сожалею, что тебе пришлось об этом услышать», — дядюшка Майлз вздохнул. «Постарайся посмотреть на это с их точки зрения. Если бы они продолжили общаться с твоим отцом после такого скандала, они бы дискредитировали себя. Никто бы не отнесся всерьез к их открытиям». «Да», — ответила Фейт, — «понимаю. Это было бы ужасно». Каким-то образом ей удалось удержаться от саркастичного тона. «В любом случае, это не твоя вина, дядя Майлз. Ты просто хотел помочь». Из-под ресниц она видела, что он принял более расслабленную позу. «Чья это была идея — пригласить отца? Полагаю, мистера Ламбента?» «Никто не помнит», — ответил дядюшка Майлз, мягко, но насторожившись. «Такое ощущение, что она возникла случайно за ужином, и все ее подхватили. А теперь, конечно же, никто не хочет признаваться». Кто присутствовал на этом ужине? Фейт не могла задать этот вопрос. Он прозвучал бы странно, да и вряд ли дядюшка Майлз знает ответ. «Наверное, ты прав, дядя Майлз». Плечи Фейт бессильно опустились. «Надо налаживать мосты. Могу я тебе помочь? Когда ты в следующий раз отправишься на раскопки, возьмешь меня с собой?» «На раскопки?» Дядюшку Майлза явно застали врасплох. «Что ж, я не против, но надо будет спросить разрешение у джентльменов, которые ими руководят. Фамилия Сандерли может послужить препятствием, видишь ли, и я не уверен, что твоя мать это одобрит». Теперь, когда Фейт узнала дядю Майлза получше, ей было трудно смотреть на него прежним взглядом. Она почти видела, как за его безмятежным лицом кишат черные мысли, словно черви в банке. Он оценивал ее, прикидывая, не запретят ли ему из-за Фейт участвовать в раскопках, доступ к которым он добыл с таким трудом. Убийца сыграл на тщеславии дядюшки Майлза, но, возможно, Фейт тоже удастся этот трюк. К тому же она начала понимать, что руководители раскопок отнюдь не единодушны. Под внешней оболочкой дружелюбия бурлили соперничество, недоверие и взаимные обиды. Трещины, которые только и ждут, когда она вобьет в них клин. «Дядюшка Майлз», — сказала она, — «если ты увидишь доктора Джеклерса, передашь ему письмо от меня. Я хочу поблагодарить его за попытку помочь отцу». «Письмо? Конечно, с радостью!» Фейт ухитрилась сдержаться и не поморщиться, когда дядя похлопал ее по руке. Она вспомнила его бумажную гримасу, и ее пальцы стали зудеть.